Тем не менее, в 1925 году мы застаем молодого доктора Хатиневера уже в научном учреждении, а 5 лет спустя его назначают директором крупного исследовательского института в Москве. Почти одновременно началось увлечение Хатиневера тулеремией, увлечение, продолжавшееся 20 лет до самой его кончины. Партия, семья, наука – вот на чем зиждился гармоничный и прекрасный мир Леонида Хатиневера. Да, мир, несомненно, был гармоничным, и вслед за высшими идеалами главную радость в нем составляли дочери и тулеремия. Хатиневер много работал, выезжал на все эпидемические вспышки, экспериментировал в лаборатории. За 20 лет он накопил огромное количество наблюдений над клиникой и распространением болезни. И в конце жизни стал ее лучшим в стране знатоком. Научное имя Леонида Хатиневера никогда не ставилось под сомнение. Правда, профессор не совершил сколько-нибудь выдающихся открытий, но разве степень доктора наук всегда присваивается лишь гениальным открывателям? Собрать цифры и факты о клинике, диагностике, эпидемиологии малоизученной болезни, обобщить свое и чужое, внести новую главу в учебник – это тоже не всякому дано. Все, что осталось в науке, связанного с его именем, сделано им самим и, несомненно, имеет ценность. Леонид Хатиневер был первым, кто попытался не только изучить тулеремию, но и остановить ее. Чтобы предупредить заражение, он предложил вводить под кожу здоровым людям убитую тулеремийную вакцину. Ни одна монография, посвященная тулеремии, не может быть выпущена в свет без указания, что летом 1931 года, на следующий год после вспышки в Казахстане, на станции Уш-Тобе врачи Хатиневер и Синай привили вакцину 41 человеку и в течение 3 недель наблюдали за состоянием привитых. Это был первый в мире случай вакцинации людей против тулеремии. Но точно так же ни одна монография не сможет умолчать о том, что никаких практически ценных выводов этот эксперимент не принес. Правда, за 3 недели никто из привитых не заболел. Но что стало с ними потом, врачи сказать не могли. Командировка окончилась, медики вернулись в Москву. В научном отношении опыты Хатиневера с вакциной также не содержали большого открытия. Бактериологи давно уже пытались противопоставлять инфекции убитую вакцину, культуру микробовозбудителя, подогретого так, что в ней не осталось ни одной живой клетки. Вводя людям такую культуру, ученый имеет надежду, что микробы, потеряв свое убийственное начало, не утратят в то же время способности вызывать в теле человека защитную реакцию. Врач как бы призывает убитые микробы в союзники с тем, чтобы с их помощью защитить вакцинируемого от микробов живых, от заражения. В ответ на вакцину организм вырабатывает особые противоборствующие вещества, антитела. У привитого возникает невосприимчивость к инфекции, иммунитет. Но значительно чаще убитой вакцине не удается запустить в нашем организме тот благотворный механизм, который гарантирует образование иммунитета. Причина таких неудач лежит в том, что болезнетворный микроб, как двуликий бог Янус, имеет два неразделимых лица, две неразрывные сущности. Болезнетворная сила его, или иначе вирулентность, глубочайшим образом слита с иммуногенностью, способностью пробуждать в нашем теле иммунитет. В убитом микробе разрушаются оба эти качества. Прививка такой убитой вакциной поэтому не заражает человека, но заодно и не предохраняет его от заразы. Более 15 лет пытался Хатиневер разлучить эти два качества, сохранить иммуногенность и уничтожить в микробах опасную вирулентность. Но успеха он так и не добился. Ошибку московского ученого повторили затем американцы. Профессор Фоший сделал прививки работникам тулеремийной лаборатории, чтобы предохранить от возможного лабораторного заражения. Но из 163 привитых 23 все-таки заболели, и затею пришлось оставить. Тем не менее, убитая тулеремина вакциной поочередно занимались потом видные бактериологи Японии, Англии, Турции. В этом упорстве исследователей разных стран был свой резон. Кроме убитых вакцин, наука знает вакцины живые, бактериальные препараты, в которых микроб-возбудитель не убит, а лишь ослаблен. Сторонники живой вакцины считают свой препарат более активным. Они говорят: «Мы не уничтожаем полностью вирулентность у наших микробов, поэтому телу привитого человека приходится противодействовать ослабленной, но окончательно недобитой заразе. А такое ротоборство организма и микроба как раз и возбуждает наиболее прочный иммунитет». На эти разумные, казалось бы, доводы противники живой вакцины вот уже много лет отвечают доводами примерно такого содержания: «Микробы изменчивы, вы ослабили их, но кто поручится за то, что они не восстановят свою губительную силу? Живая вакцина подобна цирку, где хищные звери каждую секунду могут забыть выучку дрессировщика и кинуться на него самого». В лаборатории с применением длительных и сложных методов действительно удается иногда восстановить вирулентность микроба, соглашается противная сторона. Но вся история вакцинации, насчитывающая 1,5 столетия, не помнит ни одного случая, когда бы вакцина заразила привитого. Спор этот, кстати сказать, продолжается и поныне. По сей день весьма опасливо относятся к живым вакцинам, например, американская бактериологическая школа. Ну что ж, живая вакцина – препарат действительно более сложный. Он требует от микробиолога известного мужества, а главное – широты научного мышления. Смешно требовать от всех деятелей науки равных способностей в постижении ее глубин. В конце концов, несомненно, победа останется за творцами живых вакцин. Но всему свое время. Быть дальнозорким в науке столь же опасно, как оказаться близоруким, писал Тимирязев. Профессор Хатиневер остался среди поборников убитой вакцины, и его близорукость была наказана достаточно жестоко. После 15 лет бесплодных экспериментов ученому пришлось взяться за испытание живой тулеремийной вакцины, созданной другими. Об этом пойдет речь в следующей главе. А пока несколько слов о том, как убитая вакцина все-таки послужила медикам.